княжна вскрикнула и бросилась навстречу этой темной фигуре. «Фридрих, ты!» «Я, моя дорогая, небось, заждалась? Раньше вырваться никак было нельзя». «А уж я думала, что и не придешь». «Как же не прийти? Для меня каждая встреча с тобой несет столько радости и блаженства, что ослушаться твоего призыва было бы прямо преступлением». И обвив гибкий стан молодой девушки своими сильными руками, он прижался к ее губам долгим, страстным поцелуем. «Но что такое случилось, моя дорогая?» — спросил он, подводя княжну к скамейке и усаживаясь вместе с нею. «Мне Агаша сказала, что ты хочешь сообщить какую-то важную весть». Проясневшие глазки княжны снова потемнели. С пылавших ярким румянцем щек сбежала краска, и она прошептала. «Ах, Фридрих, нам грозит большое горе, нам придется скоро расстаться, и расстаться навсегда, на всю жизнь». Мелизимо побледнел в свою очередь и тревожно спросил. «Как расстаться? Почему? Разве ты меня разлюбила? Разве ты не хочешь быть моей женой?» Грустная улыбка скользнула по губам Екатерины Алексеевны. Она тяжело вздохнула и печально покачала головой. «Женой! Глупый! Неужели ты еще надеешься, что отец даст согласие на наш брак? Этому никогда не бывать!» — со слезами на глазах добавила она. Мелизимо подметил эти слезинки, как два бриллианта, сверкнувшие на ее ресницах в лучах месяца, и стал утешать ее, покрывая поцелуями ее руки. «Полно, не плачь, дорогая. Придет и для нас счастливая минута. Твой отец не откажет отдать тебя мне, когда сам император будет сватом». «Сам император?» — повторила княжна. «Напрасно ты надеешься на его помощь». «Как? Разве твой отец осмелится отказать такому свату?» «Конечно, нет. Но император не будет меня сватать». Мелизимо самодовольно усмехнулся. «Ты напрасно так думаешь, Катя. Граф Вратиславский, мой родственник, знает о нашей любви. Он обещал мне свою поддержку и сам будет просить государя быть моим сватом. Царь его очень любит и, наверное, не откажет ему в этой просьбе». Катя печально покачала головой. «Нет, Фридрих, — повторила она, — ты ошибаешься. Этого никогда не будет». «Да почему?» — воскликнул Мелизимо. «Как ты можешь это знать?» «Очень просто. Я для того тебя и хотела сегодня увидеть. Ты напрасно рассчитываешь на помощь царя, потому что сам царь хочет сватать меня в жены». «Кому?» — быстро спросил Мелизимо. «Самому себе». Мелизимо был так удивлен, что долгое время не мог произнести ни слова. Эта новость совершенно ошеломила его. «И ты согласишься?» — воскликнул он наконец. «Что же я могу сделать?» — печально ответила Катя. «Так хочет отец, так хочет царь. Я не могу идти против царя и отца. Да если б и пошла, то из этого ничего не выйдет», — прозвучал сзади них чей-то мужской голос. Катя испуганно вскрикнула и прижалась к Мелизимо, который оглянулся назад и встретился лицом к лицу с князем Алексеем Григорьевичем Долгоруким, злобно глядевшим на него.